Глава 11. Мои отношения рушатся. Как реанимировать близкие отношения? Фелис и Ральф были женаты 6 лет, когда родилась их дочь Линда. Фелис впала в депрессию после того, как уволилась с работы, чтобы сидеть дома и заботиться о дочке. Ральф пытался ее поддержать, но обычно возвращался домой слишком поздно, успевая лишь поужинать с ними. По мере погружения в депрессию Фелис была не в духе, ходила с мрачным выражением лица, не проявляя интереса к Ральфу, когда тот возвращался с работы. Фелис чувствовала себя менее привлекательной, заметила, что стала пессимисткой и не хотела ничего делать. А еще она стала раздражительной, особенно при общении с мужем. Если он читал газету вместо разговора с ней, она думала: «Я его не интересую» или «Он не считает меня привлекательной». Она стала обращать меньше внимания на свой внешний вид. «Зачем себя утруждать?» — говорила мне она. «Он же все равно потерял ко мне интерес». Постоянный негатив и отсутствие интереса со стороны Фелис начали действовать Ральфу на нервы. Он стал думать: «Она потеряла ко мне интерес с тех пор, как у нас появилась Линда. Она ничего не хочет делать. Она всегда на негативе». Он начал уходить в себя. Только когда у меня появилась возможность поговорить с Ральфом наедине, я узнал его интерпретацию событий и соединил обе части истории воедино. Фелис думала, что муж потерял к ней интерес, а он считал, что интерес потеряла она. Как ни странно, оба были отчасти правы и отчасти неправы. Фелис находилась в депрессии, а уход в себя был ее составляющей. Ральф чувствовал безысходность ситуации, поскольку проявление интереса к Фелис часто приводило к еще большему негативу с ее стороны. Близость и депрессия. Как вам известно, для депрессии существует много разных причин, и ваши отношения могут быть одной из них. Конфликт отношений тесно связан с депрессией как у женщин, так и у мужчин. Во-первых, он может привести к депрессии, если вы или ваш партнер не удовлетворены отношениями. Более того, женщины, переживающие стресс в семейных отношениях, в 25 раз чаще подвержены депрессии, чем женщины, не испытывающие его. И наоборот, депрессия может быть причиной семейного конфликта. Более того, у 50% переживающих конфликт пар, по крайней мере, один из супругов находится в депрессии. Я использую здесь слово «семейный» в общем смысле. Оно относится ко всем близким отношениям, а не только к супружеским парам. Даже если вы в настоящее время не связаны ни с кем отношениями, то можете завязать их в будущем, поэтому сейчас самое подходящее время узнать, как выстроить крепкие и близкие отношения. Научившись избегать ловушек, в которые все мы часто попадаем, в следующий раз, строя отношения, вы будете лучше подготовлены. Изложенные в этой главе идеи помогут не только обойти все ловушки близких отношений, но и стать лучшим другом. Порочный круг. Конфликт отношений может добавить к вашей безнадежности ощущение, что вас загнали в угол, и вы ничего не можете с этим поделать. Если ваш партнер критикует вас, это может снизить вашу самооценку. Вы переживаете меньше приятных моментов и чувствуете себя в отношениях более одиноким и более раздражительным. Вы не видите, что ваши эмоции кого-то волнуют. Вы можете даже почувствовать себя в опасности. Как я уже говорил, депрессия может способствовать возникновению проблем в отношениях, а отношения — возникновению депрессии. Поэтому вот другая сторона медали. Находясь в депрессии, вы можете видеть свои отношения в самом негативном свете. Вы можете увлечься чтением негативных мыслей: «Он не находит меня привлекательной», персонализацией, отнесением на свой счет: «Он работает допоздна, потому что меня не любит», долженствованием: «Она всегда должна быть со мной ласковой», и катастрофизации: «Ужасно, что мы так часто ссоримся». Кроме того, вы можете склоняться к мысли, что ваш партнер намеренно делает вас несчастным, обобщать негатив на основании единственного примера «Она всегда меня пилит» и винить себя в возникающих проблемах. Наряду с влиянием на ваше видение ситуации, депрессия может принести с собой особый стиль общения. Иногда, находясь в депрессии, мы часто жалуемся на партнера, повторяя снова и снова накопившиеся негативные чувства и мысли. Мы не смотрим в глаза, делаем долгие паузы во время разговора и можем постоянно вздыхать. Мы можем уходить в себя, дуться и отказываться участвовать в совместных делах вместе с партнером. Если партнер что-то предлагает, мы можем это отвергать, даже жаловаться. Ты просто не понимаешь. Мы можем даже пытаться получить негативный отзыв о себе. Ты ведь не находишь меня привлекательной, не так ли? Или увлечься чрезмерным поиском ободрения. Ты все еще меня любишь? Находясь в депрессии, мы можем принять предложение партнера за критику, но проблемы в отношениях вполне могут быть результатом этой критики. Трудно чувствовать себя хорошо, если тебя постоянно критикуют. Я обнаружил, что мои депрессивные пациенты зачастую уверены, что их критикуют или что их не любят, и я не узнаю, правда ли это, пока не поговорю с другим супругом наедине, а затем не посмотрю, как они общаются между собой. Я обнаружил три интерпретации семейной истории — мужа, жены и правду. В большинстве случаев оба партнера отчасти правы, а отчасти неправы. Но это не есть правда, имеющая значение в конечном итоге. Она в том, готовы ли партнеры изменить то, что делают и что говорят. Вот чему посвящена эта глава. Изменение ваших отношений может оказать существенное влияние на депрессию. Более того, для пар, конфликт которых связан с депрессией, семейная терапия, в соответствии с мыслями, изложенными в этой главе, может оказаться столь же эффективной, как и индивидуальная психотерапия. Семейная терапия изменяет и депрессию, и провоцирующие ее проблемы в отношениях. Это напоминает акцию «Два по цене одного» — меньше депрессии и лучше отношения. Если ваш партнер борется с депрессией, идеи из этой главы помогут вам понять происходящее и то, как помочь ему пройти через это испытание. Определение проблемы. Существует немало причин, почему в близких отношениях могут возникать трудности. В этой главе мы рассмотрим основные сложности, с которыми сталкиваются многие из нас. Вы с вашим партнером можете извлечь пользу от ее совместного чтения и обсуждения. Главное — осознать, что депрессия может усилиться при ухудшении отношений. Хорошая новость в том, что вы можете начать что-то с этим делать уже сегодня. У всех нас существует теория о своих отношениях, и они могут внести свою лепту в проблему. Многие находящиеся в депрессии люди согласны с тем, что проблема заключается в их партнере. Он не эмоциональный и жесткий, она требовательна. Частые жалобы, которые я слышу на сеансах. Эти несчастные пары разделяют следующее убеждение. Для улучшения отношений партнера нужно полностью измениться. Поскольку это практически невозможно, они ощущают себя загнанными в угол. Когнитивно-поведенческие терапевты используют совершенно другой подход. Мы уверены в том, что переживающие депрессию пары испытывают проблемы, потому что общаются друг с другом таким образом, что это вызывает стресс. Например, что произошло бы, если бы вы могли сделать в ваших отношениях следующее? Больше вознаграждать друг друга, быть благодарнее, сосредоточиваться больше на позитиве, чем на негативе, перестать вспоминать прошлое и сосредоточиться на том, как сделать лучше настоящее, принять ваши различия, быть терпеливее, быть ласковее, чувствовать, что ваши эмоции волнуют другого, получать одобрение и понимание партнера, эффективно решать проблемы вместе. Я мог бы сделать список в 5 раз длиннее, но если бы вы получили все вышеперечисленное, разве не почувствовали бы себя лучше? А ваш партнер? А если бы такое произошло, то что случилось бы с вашей депрессией или депрессией партнера? Разве не стоит попытаться выяснить это? Взглянув на список, вы увидите, красной нитью проходит общая идея, что каждый пункт представляет собой определенное поведение или мысль. Вы можете изменить способ своих действий и мышления иногда почти мгновенно. Изменив действия и мысли, вы неизбежно измените свои чувства. Практикуя такой подход, вы, скорее всего, заметите улучшение в отношениях и снижение депрессии. Вам не обязательно возвращаться в детство и вытаскивать на поверхность каждую травму или проблему. Вы можете изменить свои отношения сегодня. Работа с чувствами. Давайте начнем работу с рассмотрения того, как вы и ваш партнер реагируете на чувства друг друга. Взгляните на следующие пункты и спросите себя, говорил ли так когда-нибудь кто-то из вас. Ты всегда всем недоволен. Выбрось это из головы. Перестань жаловаться, будь рад тому, что имеешь. У тебя просто депрессия, разве ты не можешь радоваться переменам? Если вы слышали такие фразы, то знаете, насколько они неэффективны. Они заставляют вас чувствовать себя хуже. Вам кажется, что партнер не желает слышать о ваших чувствах, не считает, что вы вправе расклеиться, и вообще хочет, чтобы вы избавились от таких эмоций. Вы ощущаете себя лишенным одобрения и игнорируемым. Но всем нам нужно знать, что партнера действительно волнуют наши чувства и что он готов уделить время обмену эмоциями. Нам не обязательно нужен партнер для решения каждой проблемы, но мы точно хотим знать, что его не оставляют равнодушным наши проблемы. Что если вы или ваш партнер будете говорить какие-нибудь из следующих фраз, если кто-то из вас впадет в уныние? «Знаю, что тебе тяжело. Я вижу, что твое падение настроения обретает смысл, учитывая твое видение ситуации. Ты не единожды столкнешься с тем, что другие не понимают, насколько это тяжело для тебя. Должно быть, ты считаешь, что твое чувство подавленности действительно продлится долго. Должно быть, трудно такое чувствовать. Хочу, чтобы ты знал, что я всегда рядом. Я не хочу выглядеть так, будто не желаю слышать о твоих чувствах. Я слышу тебя. Если я могу что-то сделать, чтобы тебе стало лучше, только скажи. Твои чувства важны для меня». Эти фразы убедительно показывают, что вы заботитесь друг о друге и уважаете чувства друг друга. Делитесь проблемами, а не решайте их. Иногда, когда партнер приходит к нам с проблемой, мы хотим оказать ему поддержку и начинаем искать решение. Мы говорим: «Вот что ты можешь сделать», или «Вот где ты мыслишь неверно». Более того, эти решения могут помочь иногда. Но при несвоевременном использовании они сигнализируют: «Я не хочу слышать о твоих чувствах. Хватит уже. Ты неразумна». Возможно, это не то, что вы хотите сказать, но оно может оказаться именно тем, что услышит партнер. Так вел себя Винни со своей женой Синтией. Она рассказывала ему о трудностях на работе со своим начальником, требовательным и непоследовательным, и капризной коллегой. Винни постоянно твердил ей, что есть много способов решить проблему. К его великому удивлению, его советы лишь усугубляли ситуацию. Синтия чувствовала, что Винни постоянно говорил ей, что делать, вместо того, чтобы услышать ее чувства. В итоге она злилась на него еще больше. «Ты не понимаешь», — жаловалась Синтия, думая, что он вел себя как типичный мужик, пытающийся взять ситуацию под контроль и сказать ей, что делать и что чувствовать. В какой-то степени она была права. Он был мистером «Исправь там», а она хотела видеть его мистером «Сочувствуй». Расклеившись, мы хотим чувствовать, что партнера волнует то, что нас беспокоит. Мы хотим чувствовать, что нас не будут игнорировать или высмеивать. Мы хотим знать, что партнер заботится о нас. Я сказал Винни: «Иногда, делясь с кем-то проблемой, не обязательно ее решать. А вдруг Синтия хочет, чтобы ее выслушали, а не помогли?» На следующий день этот метод сработал как по волшебству. Винни решил перейти в режим одобрения, узнать у Синтии, как она себя чувствует, подтвердить правдивость ее чувства и выяснить, чувствует ли она, что он на ее стороне. Остальные проблемы показались ей незначительными после обсуждения, потому что она почувствовала в Винни настоящего партнера. Иногда, если мы выслушиваем рассказ о проблеме, она больше не кажется проблемой. В проведенном мной и моими коллегами исследовании мы обнаружили, что находящиеся в депрессии люди считают, что другие их не одобряют, не беспокоятся об их эмоциях, никогда не чувствовали себя так плохо, как они, и думают, что их чувства не имеют смысла. Поэтому, если у вашего партнера депрессия, вы можете изменить ситуацию к лучшему, вы можете вступить в контакт с чувствами партнера. Но как общаться с тем, кто в депрессии? Самый мудрый способ — помочь партнеру понять, что вас волнуют его уныние и грусть, и что вы понимаете его эмоции. Вот что вы можете сделать. Предложить партнеру поделиться своими чувствами. «Знаю, тебе сейчас нелегко, расскажи, какие чувства ты испытываешь». Посочувствовать. Выясните и назовите переживаемые партнером эмоции. Звучит так, словно тебе грустно, и ты думаешь о себе плохо. У меня такое чувство, что временами ты ощущаешь безнадежность ситуации. Одобрить. Найдите истину в точке зрения и чувствах, которыми делится с вами партнер. Могу понять, почему ты чувствуешь грусть и беспомощность, если ты винишь себя за это. Одобряя другого, мы показываем, что его чувства имеют смысл. Мы понимаем, что он чувствует. Поинтересоваться. Узнайте подробнее о чувствах, мыслях и потребностях партнера. Например, не просто кивайте и говорите «я понимаю». Проявите заинтересованность. Звучит так, словно иногда ты ощущаешь грусть и чувствуешь себя загнанным в угол. Какие еще эмоции ты испытываешь? Спросить о своей роли в проблеме. При возникновении трудностей с партнером мы не хотим чувствовать, что источник проблемы — кто-то один. Например, Винни осознал, что Синтия расстроилась, когда он сказал ей, что делать, чтобы ей стало лучше. После выражения сочувствия, одобрения и расспросов о других чувствах пришло время сделать следующий шаг. Похоже, иногда тебе кажется, что твои чувства не важны для меня настолько, как тебе хотелось бы. Не могла бы ты сказать, что в моих поступках заставляет тебя так чувствовать? Узнать направление. После определения своей роли в проблеме вполне естественно сделать следующий шаг и спросить, что поможет улучшить ситуацию. Попросите партнера говорить конкретно. Не принимайте ответы «будь со мной более милым». Спросите, можешь ли ты привести несколько примеров, что я могу сказать или сделать, чтобы это помогло тебе почувствовать мою заботу. Помогите партнеру почувствовать вашу заботу. Вы можете пойти еще дальше и помочь партнеру почувствовать вашу заботу и понимание на эмоциональном уровне. Попробуйте следующее. Первое. Помогите разобраться в чувствах. Расскажите партнеру, каким образом вы понимаете, что его эмоции имеют смысл с учетом произошедшего. Другим людям тоже свойственны такие чувства. Твои чувства логичны, учитывая твой взгляд на вещи. Ты не одинок. Второе. Расширьте спектр чувств. Помогите партнеру понять, что существует множество чувств, не только имеющиеся в настоящий момент. Чувства приходят и уходят, бывают смешанными и различаются по интенсивности. У тебя так много разных эмоций, некоторые из них позитивные, другие кажутся негативными. Я знаю, тебе грустно, но если у тебя и другие чувства, ты испытываешь смешанные чувства. Третье. Уменьшите стыд и чувство вины. Помогите партнеру понять, что чувство не признак слабости, а скорее признак того, что он живой человек. Всех нас иногда одолевают сложные чувства. Твои эмоции — признак того, что ты сильно переживаешь, потому что ситуация тебе не безразлична. Человеку свойственно испытывать эмоции. Четвертое. Примите боль партнера. Если вы кого-то любите, естественно, что вы хотите немедленно вмешаться и помочь ему чувствовать себя лучше. Иногда это может помочь, но иногда может послать ему сообщение о том, что его боль слишком сильна, чтобы вы могли ее услышать. Вы можете выразить свое принятие, сказав «я знаю, что тебе тяжело», и принимая то, что у тебя не всегда должно быть нормальное настроение. Принятие и одобрение идут рука об руку. Пятое. Свяжите эмоции с приоритетами. Иногда эмоции могут отражать то, что вы цените – компетентность, любовь, духовную близость или ответственность. Вы можете поддержать своего партнера эмоционально, сказав «знаю, что тебе это беспокоит, потому что для тебя действительно ценно, нужно вписать». Откажитесь от желания быть правым. Один из самых трудных моментов в семейной терапии — помочь пациентам осознать, что даже если они правы в своих жалобах, это не поможет им улучшить отношения. «Она слишком эмоциональна», — говорил один мужчина, объясняя, почему у них с женой проблемы. Даже если он прав, с чем я на самом деле не согласен, это их не сблизит. Никто не говорит «моя сексуальная жизнь улучшилась, потому что факты на моей стороне». Вы можете быть весьма заинтересованы в доказательстве своей правоты, даже если так поступать не стоит. Вы и ваш партнер можете оказаться на судебных процессах семейного масштаба. Сегодня прокурор он, завтра вы. В роли подсудимого вы всегда проигрываете, потому что прокурор является и судьей. Такие разборки продолжаются, и каждый раз вы в пролете. Вы осознаете, что если вы прокурор, то можете выиграть процесс, но потерять счастье. Это проигрышная ситуация. Что лучше, исправить вину или устранить проблему? Я считаю, что несчастливые люди более сосредоточены на обвинениях, чем на построении крепких отношений. Однако выбор за вами. Вы можете отказаться от желания быть правым и вместе улучшать отношения. Работа с негативными мыслями. Когда мы несчастливы в отношениях, то обычно смотрим на вещи предвзято. мы становимся жертвами определенных искажений мышления, делающих плохую ситуацию еще хуже, а в некоторых случаях превращающих потенциально хорошую ситуацию в хаос. В предыдущих главах мы говорили об автоматических мыслях и их роли в развитии депрессии. Это идеи в определенных узнаваемых моделях, которые возникают спонтанно, кажутся правдоподобными и ассоциируются с негативными эмоциями. Однако автоматические мысли могут быть правдой, а могут и не быть. Давайте подробнее рассмотрим, что эти автоматические мысли, я называю их «чертовой дюжиной», вытворяют в голове, а также некоторые способы противостоять им. Первое. Навешивание ярлыков. Вы приписываете партнеру негативное свойство характера, заставляющего вас поверить в то, что он никогда не изменится. Он пассивно-агрессивен, она невротичка. В качестве альтернативы вы можете поискать изменчивость его поведения. Иногда он уходит в себя, а иногда общается со мной. Но что заставляет его уходить в себя? Второе. Предсказание будущего. Вы прогнозируете будущее и предсказываете, что ситуация никогда не улучшится. Это заставляет вас ощущать беспомощность и безнадежность. Он никогда не изменится. Я всегда буду несчастлив в браке. Альтернатива — сосредоточить внимание на конкретных вещах, которые можно сказать или сделать в данную минуту, например, на описанных в этой главе упражнениях. Еще один хороший вариант — вспомнить позитивный опыт, который следует противопоставить свои мысли о том, что ничего не улучшится. Позже вы узнаете об этом больше в упражнении «Поймай партнера на позитиве». Третье. Чтение мыслей. Вы интерпретируете причины поведения партнера как враждебные или эгоистичные на основании весьма ограниченного набора фактов. Тебе все равно, как я себя чувствую. Ты говоришь это, потому что пытаешься мне отомстить. Вместо того, чтобы заниматься чтением мысли, вы можете спросить партнера, что он имел в виду или как он себя чувствует. Иногда полезно предположить лучшее. Ей просто нужно немного времени, чтобы расслабиться. Это более удачная интерпретация, чем «он не находит меня интересной». Четвертое. Катастрофизация. Вы относитесь к конфликту или проблемам как к признаку конца света, если воспринимаете ваш брак как катастрофу. «Терпеть не могу ее нытья. Ужасно, что у нас давно не было секса». Лучше всего рассматривать это таким образом. Все пары сталкиваются с проблемами, и некоторые из них очень расстраивают. Вместо того, чтобы считать препятствия или проблему ужасными, можно признать, что вам обоим сложно, но зато это дает возможность научиться находить общий язык. Проблемы могут стать хорошим уроком и предложить новые пути для развития. Пятое. Эмоциональное обоснование. Вы ощущаете депрессию и тревогу и делаете вывод, что ваши эмоции указывают на то, что ваш брак — ошибка. Должно быть, у нас ужасный брак, потому что я несчастен. Я не испытываю к нему привычных чувств, значит, мы больше не любим друг друга. Однако чувства могут нарастать или притупляться в зависимости от того, чем заняты вы и ваш партнер. Синтия находилась в сильной депрессии из-за своего брака, но были времена, когда она действительно чувствовала себя рядом с Винни замечательно. Эмоции изменчивы и не всегда говорят нам о том, насколько прекрасной может быть ситуация. Также важно спросить себя, чем мы заняты, когда нам комфортно друг с другом? Шестая. Негативный фильтр. Вы сосредоточиваетесь на нескольких негативных событиях в ваших отношениях и не можете осознать или вспомнить позитивные моменты. Вы наверняка ворошите прошлое, жалуя своему партнеру. «Ты был груб со мной на прошлой неделе. Ты увлеченно болтал с той женщиной и полностью игнорировал меня». В таких ситуациях очень полезно упражнение «Поймай партнера на позитиве». Оно позволяет смотреть на вещи без негатива. Вы также можете составить список позитивных качеств партнера для напоминания о том, как объективно оценивать негатив. Мы все временами совершаем глупости, но полезно перестать выискивать негатив. Пора напоминать себе о позитиве. Седьмая. Мышление по принципу «все или ничего». Вы описываете свое общение либо как замечательное, либо как отвратительное, не рассматривая возможность того, что некоторые вещи позитивны. Ты никогда не ведешь себя мило, ты никогда не показываешь мне своей привязанности, ты всегда на негативе. Всякий раз, используя слова «всегда» и «никогда», старайтесь предположить, что вы не правы. Например, когда Фелис начала искать позитив в Ральфе, то поняла, что временами он был ласков. Лучший способ проверки искаженного и предвзятого негативного мышления — взглянуть на факты. А вдруг они не так ужасны, как кажутся? Восьмая. Обесценивание позитива. Вы можете осознавать позитивные моменты в ваших отношениях, но не обращать на них внимания. Так и следует вести себя жене или мужу. Ну и что же он такого сделал? Это ничего не значит. Ты говоришь о несущественных вещах. Нужно учитывать каждый позитивный момент. Это единственный способ создания доброжелательности. Более того, если начать считать позитивные моменты, а не сбрасывать их со счетов, то они больше не будут казаться вам несущественными. Винни был счастлив узнать, что вроде бы мелочи с его стороны, например, комплименты Синтии, имели для нее большое значение. Это, в свою очередь, сделало его менее критичным. И Винни начал отслеживать положительное в Синтии. Это помогло ему осознать, что многие хорошие моменты в их отношениях перевешивали случайный негатив, который наверняка был вызван депрессией. Девятое. Долженствование. У вас есть список заповедей о ваших отношениях, и вы осуждаете себя, когда вы в депрессии, или своего партнера, когда вы злитесь, за то, что не соответствуете своему моральному идеалу. Этим негативным мыслям нет конца и края. Вот несколько типичных примеров. Партнер должен всегда знать, чего я хочу, даже не спрашивая меня об этом. Если партнер не делает то, чего я от него хочу, я должна его наказать. Я никогда не должна быть несчастной, скучающей, сердитой и так далее с партнером. Я не должен работать над отношениями, все должно произойти само собой. Я не должен ждать перемен, они обязаны наступить немедленно. Мой партнер должен измениться первым. Это все его вина, так почему я должна меняться? Если я не добьюсь своего, то должна жаловаться, дуться, уходить в себя, сдаваться. Наша сексуальная жизнь должна быть всегда фантастической. Если я испытываю чувства к другим людям, значит, я не должна оставаться в этом браке. Я должен пытаться побеждать во всех наших конфликтах. Моя партнерша должна принимать меня именно таким, какой я есть. Если у нас проблемы, значит, у нас ужасные отношения. Так вот, будьте честны с собой. Помогают или вредят вашим отношениям эти заповеди? Гарантирую, если у вас их много, вы довольно несчастны. Вместо того, чтобы говорить о том, как должно быть, можно подумать о том, как вы можете улучшить ситуацию. Замените ваше «должно» словами «как насчет» и «давай попробуем». Вместо фразы «наша сексуальная жизнь должна быть лучше» можно попробовать такие приглашения к действию, как «мы можем сделать массаж друг другу» или «мы можем уделить время ласкам». Вы не добьетесь прогресса, обязывая друг друга, но вы можете добиться результата, действуя по-другому, например, заботясь друг о друге. Десятое. Персонализация. Отнесение на свой счет. Вы связываете настроение и поведение партнера с собой или берете на себя всю вину за проблемы. Из-за меня у него плохое настроение. Если бы не я, у нас не было бы ни одной из этих проблем. Такие заявления почти никогда не относятся к одному человеку. Для танго нужны двое, и для несчастной пары тоже. Фелис многое относила на свой счет, думая, что Ральфу хотелось побыть в одиночестве, потому что он считает ее скучной. Но в действительности Ральф был настолько вымотан к концу дня, что ему требовалось немного времени, чтобы прийти в себя. Это относилось не к Фелис, а к рабочему дню Ральфа. 11. Перфекционизм. Вы придерживаетесь неоправданно высокого стандарта отношений, а затем измеряете по нему свои отношения. Сейчас все не так, как было в первый год, поэтому отношениям грош цена. У нас проблемы, так что из отношений ничего не вышло. Проблема с перфекционизмом заключается в том, что он обязательно сделает вас несчастным. Вы можете считать, что защищаете свои идеалы, но в действительности унижаете себя и своего партнера. Нет и не должно быть идеальных отношений. Как только Винни и Синти осознали, насколько бессмысленным и удручающим был перфекционизм, они смогли конструктивно работать над своими отношениями. «Я понял, что у нас никогда не будет в точности именно того, чего мы хотим друг от друга, но мы все равно сможем найти точки соприкосновения», — сказал напоследок Винни. Это был прорыв — отказаться от необходимости быть идеальным и не требовать того же от Синтии. 12. Обвинение. Вы убеждены, что все проблемы в отношениях связаны с партнером. Если бы не она, у нас не было бы этих проблем. Он спорит со мной, поэтому мы не можем поладить. Повторюсь, в любой негативной мысли есть доля правды, но обвинение партнера заставит вас чувствовать себя беспомощным и загнанным в угол. Лучший выход из ситуации — применить подход «давай исправим это вместе», используя все описанные здесь техники. Вы можете одобрять друг друга, делить ответственность за проблемы, ловить друг друга на позитиве, вознаграждать друг друга, планировать вместе позитивные занятия и принимать некоторые различия друг друга. Это точно лучше, чем обвинять друг друга. Работа над своим поведением. Часто полезно быть честным с самим собой, спрашивать себя, что вы делаете, а затем оценивать, работает ли это. Согласен ли кто-нибудь из вас с одним из следующих утверждений? Партнер всегда меня критикует. Партнер смотрит на меня свысока. Партнер ни за что меня не хвалит. Партнер не ценит того, что я делаю. Партнер всегда хочет делать все по-своему. Кажется, мы не способны работать над проблемами сообща. Я пытаюсь одержать верх. Если я расстроен, то просто ухожу в себя. Проблема в моем партнере. Приведенные жалобы часто кажутся правдоподобными в отношениях, в которых партнеры не обращают внимания на позитивные стороны друг друга, не хвалят или не ценят друг друга. Порой мы не вознаграждаем партнера, при этом все еще ожидаем от него доброты по отношению к себе. Но это взаимный процесс. Не вознаграждая партнера, вы не получите вознаграждение для себя. Вознаграждением могут быть похвала, внимание, благодарность, ласка или любая вещь, заставляющая партнера чувствовать себя лучше. Часто проблемные пары уменьшают свое вознаграждающее поведение, потому что чувствуют, что не получают никакого вознаграждения взамен, следуя принципу «как аукнется, так и откликнется». Таким образом, получив вознаграждение, вы наверняка вознаградите партнера в ответ. Похожим образом, получив от него наказание, вы наверняка накажете его либо уходом в себя, либо критикой. Зачастую во время кризиса отношений, если один партнер уменьшает вознаграждение, другой партнер поступает так же, подтверждая тем самым убеждение каждого в том, что отношения их не вознаграждают. Мы видели подобное в ситуации Ральфа и Фелис. Когда Фелис уходила в себя из-за депрессии, Ральф делал то же самое. Они любили друг друга и хотели, чтобы у них все получилось, но отдалялись один от другого. Это увеличивало взаимное отчаяние. Изучите свое сопротивление вознаграждению. Вы можете сопротивляться вознаграждению партнера. У вас есть на то веские причины. Давайте их рассмотрим. Почему я должен его вознаграждать? Он же не вознаграждает меня. Прямо сейчас вы можете чувствовать, что партнер вас не вознаграждает. Вы можете быть правы или ошибаться. Но что улучшит ситуацию и кто сделает первый шаг? Кто-то ведь должен его сделать. Возможно, вам придется на некоторое время вести себя позитивно, прежде чем вы увидите желаемые результаты. Не забывайте, вы и ваш партнер долгое время учили один другого не вознаграждать друг друга. Может пройти некоторое время, прежде чем вы научите друг друга более позитивному поведению. Вы можете возразить: «Как я могу узнать, что ей нравится? Кажется, ей не нравится ничего». Это хороший довод. Несчастные пары часто проводят слишком много времени, жалуясь на недополученное, и очень мало времени, рассказывая о том, что имеют. Поэтому первый шаг — узнать, как вы вознаграждаете друг друга. Вы оба можете написать список позитивного поведения партнера, которое поможет вам чувствовать себя хорошо, даже если оно продлится недолго. Будьте конкретными. Например, список Фелис для Ральфа звучал так: «Прислушайся к моим чувствам, одобри меня, будь более ласков, помоги с домашними делами, удели время на чтение детям сказок, скажи, что я привлекательная, хвали меня за то, что я делаю, съезди со мной на прогулку на велосипеде, пригласи меня в ресторан, где мы будем только вдвоем». Но вы также можете жаловаться. Почему мне надо говорить ему, что мне нравится? Ему следует знать, что мне нравится, по умолчанию. Почему-то мы часто считаем само собой разумеющимся, что партнеры должны читать наши мысли. Конечно, было бы здорово, если бы они обладали таким даром, но, к сожалению, это не так. Представьте, что вы пришли в ресторан, и официант спрашивает: «Вы уже решили, что хотите заказать?» А вы в ответ: «Вы должны знать. Вы уже достаточно долго здесь работаете». Будьте конкретны в выражении своих потребностей, и тогда сможете их удовлетворить. Или вы можете сказать: «Почему я должен ее слушать? Она же не слушает меня». Такие слова — проигрышная стратегия ожидания того, что партнер изменится до того, как вы предпримете конструктивные действия. У меня есть другое предложение. Если хотите, чтобы вас услышали, научитесь слушать. Поймайте партнера на позитиве. Предположим, вы решили, что имеет смысл вознаграждать вашего партнера. Правило психологии номер один гласит: хотите увидеть желаемое поведение, вознаградите за него. И чем скорее появится награда, тем лучше. Не тратьте время на теории о мотивации партнера. Как сказала одна умная жена: вы имеете в виду, что я должна дрессировать мужа так же, как собаку? Что ж, как муж я знаю, что мы обучаемы. Просто мужчинам нужно показать направление. Я предлагаю начать с идеи поймать партнера на позитиве. Всякий раз, когда партнер демонстрирует позитивное поведение, как можно скорее вознаградите его. И вот как. Будьте конкретны при описании его поведения. Не говорите: «Ты был очень мил». Так трудно понять, за что именно хвалят. Говорите конкретно: «Я действительно ценю то, что ты приготовил ужин. Мне было очень приятно, что ты уделил время разговору о моей работе». Вы учите партнера тому, что вам нужно. Назовите его желаемое поведение, чтобы партнер знал, как порадовать вас в будущем. Спросите партнера о том, какой вознаграждающий его поступок вы совершили. Если вы хотите улучшить отношения, попросите партнера научить вас тому, что ему нужно. Не считайте, что вам это известно. Если бы вы так делали, то проблем бы не было. Повторюсь, попросите выражаться более конкретно. Говоря, что ты хочешь, чтобы я был с тобой более милым, не могла бы ты привести примеры того, что именно я могу сказать или сделать? Не спорьте на этом этапе. Вы лишь пытаетесь собрать информацию. Вы можете захотеть занять оборонительную позицию, на данный момент забудьте об этом. Не отвечайте вроде: «Но я так и делаю». Даже если вы уже так делаете, будет полезно, если ваш партнер это вспомнит. Тогда вы оба сможете играть в игру про позитив. Можете ли вы вспомнить что-нибудь из сделанного или сказанного вашим партнером за последнюю неделю, что доставило вам удовольствие? Это прекрасная возможность для позитивного отслеживания. Составьте список позитивных действий, ежедневно совершаемых для вас с вашим партнером. Поместите список на холодильник или магнитную доску и каждый раз смотрите на него. Убедитесь, что включили в него даже самые мелочи. Они тоже способствуют большему взаимопониманию. Более того, небольшие позитивные моменты могут оказаться самыми эффективными. Замечая их, вы посылаете четкий сигнал о том, что действительно обращаете внимание на все позитивное. Это заставит партнера почувствовать, что его оценили по достоинству. Ведь вы хотели бы только признательности за дорогой подарок. Это домашнее задание по самопомощи было очень поучительным для Фелис и Ральфа. Поскольку Фелис поймала Ральфа на позитиве, когда он выслушал про ее чувства и похвалил ее, он узнал, насколько мощны могут быть некоторые эмоциональные техники. Он думал, что значение имело только решение проблемы и обеспечение хорошей жизни. Фелис действительно ценила его старания, но она хотела еще проявления эмоций с его стороны. Еще одно преимущество игры в салки — ощущение того, что пойманные на позитиве вас ценят. Мы все хотим знать, что наши поступки замечают. Я знаю, моя собака согласится со мной, что мы хотим знать то, чего хотите вы. Мы обучаемы. не подрывайте свой успех. Вы когда-нибудь говорили что-то вроде «ты никогда ничего для меня не делаешь». Это мышление по принципу «все или ничего». Вы берете единственный пример и делаете из мухи слона. И тогда ваш партнер чувствует, что независимо от того, что он делает, вы этого не видите. «Ты помог мне сегодня вечером, хотя ты почти никогда не помогаешь мне». Сразу комплимент, а потом точный выстрел в голову. Единственное, что запомнит ваш партнер, — это выстрел. Почему ты не можешь быть более ласковым, внимательным, полезным? Многие из ваших вопросов «почему» звучат как обвинение. Ваш партнер может почувствовать, что единственным логичным ответом является самокритичный комментарий «почему?» «Потому что я идиот». Замените вопросы «почему» на «мне нравится, когда ты делаешь». Укажите конкретный поступок. Вы замыкаетесь в себе и дуетесь. Вы можете думать, что таким образом посылаете сигнал о том, что расстроились. Но уход в себя редко приводит к чему-то конструктивному и наверняка заставит вас обоих почувствовать, что ваши отношения не складываются. Можете ли вы представить ситуацию, когда кто-то говорит: «Мои отношения стали намного лучше, когда я начал больше дуться»? В то же время я точно могу себе представить, что кто-то говорит: «Наши отношения улучшились, когда я начал вознаграждать и ценить партнера и рассказывать ему, как его поступок меня порадовал». Правила игры. Казалось, что Винни и Синтия ссорятся все время. Если они не бились насмерть, то замыкались в себе. Перемирие стало непростой задачей. У всех нас случаются разногласия с другими людьми. Но не будет ли лучше, если мы выработаем правила, которыми будем руководствоваться при дискуссиях? Большинство ссор разрушительны. Это не значит, что вам следует всегда соглашаться с партнером. Однако, если вы и ваш партнер собираетесь избежать максимального количества разногласий, полезно выработать основные правила. Если вы с партнером взрываетесь во время ссор, и если вам довелось пережить насилие, прервите выяснение отношений при сильной злости. Скажите, что вам нужен перерыв, и уйдите в другую комнату как минимум на 15 минут. Если сделать паузу просит ваш партнер, не идите за ним. Потратьте это время на борьбу со своими злыми мыслями и спланируйте более приемлемый способ выражать свои желания. Затем используйте следующие простые правила для ваших дискуссий. Сохраняйте спокойствие. Сначала будет трудно придерживаться этих правил, потому что вы захотите выиграть, защитить себя и оказаться правым. Однако более важно строить отношения, чем быть правым. Взгляните на следующий список. Он даст вам представление о том, что делать, а чего не делать. У вас появилась хорошая возможность учиться на своих ошибках. Практикуйте эти новые правила игры с партнером. Первое. Представьте трудность как проблему, которую нужно решить вам обоим. «Думаю, у нас есть проблема, когда ты приходишь домой с работы. Мы кажемся напряженными. Не стоит ли нам проработать ситуацию вместе, чтобы выяснить, как ее улучшить?» Второе. Придерживайтесь одной темы. Вместо того, чтобы вытаскивать на свет Божий все подряд, включая протекающую раковину, следует остановиться на одной конкретной проблеме. Давай попробуем выяснить, как мы можем разделить работу по дому. Третье. Оставайтесь в настоящем. Не ведите дневник несчастья в отношениях, оставайтесь здесь и сейчас. Не стоит ли нам потратить немного больше времени на разговоры друг с другом? Для меня это будет много значить, потому что я ценю твой вклад. Четвертое. Возьмите на себя часть ответственности. Помогите партнеру понять, что дело не в обвинениях, речь идет об улучшении отношений. Я знаю, что многие ссоры случились по моей вине, иногда я слишком чувствителен, не стоит ли нам поискать другие способы общения? Пятое. Пригласите партнера решить проблему совместно. Поверните разговор в сторону взаимного сотрудничества. Было бы здорово, если бы мы могли вместе поискать способы, как чаще вознаграждать друг друга. Шестое. Спросите о его идеях. Превратите партнера, сотрудничающего с вами, решателя проблем. Есть ли у тебя идеи о том, каким образом мы могли бы больше вознаграждать друг друга? Чем я могу помочь? Седьмое. Найдите точки соприкосновения. Прямо сейчас не концентрируйтесь на разногласиях. Найдите общий язык. Рад слышать, что мы оба согласны с тем, что мы можем пытаться чаще вознаграждать друг друга. Это отличный задел для начала совместной работы. 8. Попробуйте найти удовлетворяющие вас обоих решения. Превратите благие намерения и планы в действия. Давай будем отслеживать позитивные моменты в поведении друг друга. Что ты думаешь о том, чтобы попробовать на этой неделе и посмотреть, что получится? Чего не следует делать? Опасные ошибки. Прямо сейчас у вас есть инструменты, чтобы улучшить свои отношения. Вы узнали, как продемонстрировать уважение к чувствам друг друга, как вместе решать проблемы и как строить более крепкие отношения. Но, рассуждая трезво, вы, вероятно, будете возвращаться к некоторым вредным привычкам. Не расстраивайтесь по этому поводу, но помните, вы должны создавать позитив и постоянно обращать в него негатив. Вот некоторые ситуации, которых следует избегать. 1. Ворошить прошлое. 2. Упоминать не относящиеся к делу вещи. 3. Навешивать ярлыки на партнера. 4. Спрашивать, почему ты всегда. 5. Дуться. 6. Угрожать. 7. Повышать голос. 8. Ехидничать. 9. Ныть. 10. Интерпретировать мотивы партнера. 11. Пытаться одержать верх. Вам нужно замечать перечисленные ситуации и пытаться избегать такого бесперспективного поведения. Принятие различий. Представьте, что вы берете в левую руку один конец веревки, а в правую — другой. Вы растягиваете ее обеими руками со всей силы, и тут понимаете, что боретесь против самого себя, и в процессе себя же побеждаете. На протяжении всех ваших отношений вы боролись, протестовали и пытались контролировать партнера. Вы тянете за один конец веревки, а он за другой. Вы боретесь с различиями. И вот однажды вам приходит в голову мысль выбросить веревку и объединиться. Вы отказались от одной вещи, чтобы заняться более существенной. Выбросьте веревку. Ральф интересовался бизнесом, а Фелис — психологией. Они все еще любили друг друга, и у них был обожаемый ребенок. Многие из их различий были предметом борьбы. Все, что тебе нужно — бизнес и деньги. А все, чего тебе хочется, — это поговорить о том, что движет людьми. Затем им пришло в голову, что борьба была только способом разобраться с ситуацией. Так они смогли принять различия. Они смогли сказать: «Давай договоримся, что у тебя свои интересы, а у меня свои. Иногда ты занимаешься своими делами, а я своими. Не обязательно во всем соглашаться». Фелис предпочитала говорить о чувствах, а Ральф сосредоточивался на фактах. Каждый пытался заставить другого измениться и стать более напоминающим меня. Но то, что привлекало их друг в друге, было той самой разницей. Ральф говорил: «Меня притягивала ее внутренняя теплота, и нам действительно было о чем поговорить». Фелис сказала: «Изначально мне очень понравилось, что он был так сосредоточен на своих целях. Мои родители всегда жили в хаосе. Так что эти различия, в первую очередь, были привлекательными для них качествами. Почему бы не принять различия и не осознать, что в них есть что-то действительно притягивающее?» Еще один способ двигаться навстречу друг другу — рассматривать отличия как возможности. Вы можете чему-то научиться друг у друга. Фелис и Ральф смогли использовать эту идею достаточно успешно, осознав, что могут предложить друг другу ценные умения. Фелис может научить Ральфа большей эмоциональности, помочь ему изучить некоторые его проблемы. Поскольку она больше говорила с ним об эмоциях, выяснилось, что отец Ральфа был сверхрациональным человеком и никогда не одобрял чувства сына. «Я никогда не чувствовал, что отец меня понимает, хотя я знал, что он меня любит». Ральф также смог понять, откуда возникло ощущение сумбура у Фелис. Ее отец был алкоголиком, он мог выйти из себя в любой момент, и тогда ей и ее матери могло не поздоровиться. Это заставило Фелис крайне чувствительно реагировать на любую критику или контроль со стороны Ральфа. Поскольку они теперь слушали друг друга, а не пытались изменить, то смогли по-новому взглянуть на эмоциональную часть своих отношений. Фелис поняла, что Ральфу на самом деле требовалось ее одобрение и умение слушать, которое, как она чувствовала, отсутствовало. Ральф просто не сознавал, что ему это нужно, и не знал, как об этом попросить. Помню, как Ральф со слезами на глазах сказал: «Ребенком я всегда чувствовал себя одиноким. Я уходил в свою комнату, читал и надеялся, что мои эмоции исчезнут». Выговорившись, он понял, что Фелис была именно таким сопереживающим человеком, какого ему не хватало в детстве. Разница лишь в том, что теперь он был на таком человеке женат. Он смог принять их различия и рассматривать их как возможности. Вывод. Обычно я прошу своих пациентов рассказать мне, как можно улучшить их брак. Но я понимаю, что вижу ситуацию лишь с одной стороны. Всегда полезно услышать мнение второй стороны. Я не воспринимаю себя в роли судьи. Я думаю о том, каким образом каждый может научиться делать свои отношения лучше. Если моя пациентка жена, но отношениями недоволен ее муж, то я стараюсь для них двоих. Здесь нет победителей и проигравших, нет правильных и неправильных оценок. Цель в том, чтобы сделать жизнь лучше для вас обоих. Мы рассмотрели, как отношения могут вызвать у вас депрессию и как депрессия может повлиять на ваши отношения. Кто бы ни страдал от депрессии, вы, ваш партнер или вы оба, надеюсь, что вы вместе изучаете эту главу и начнете ежедневно работать над тем, чтобы сделать друг друга более счастливыми. Ведь вы достаточно любили друг друга, чтобы пожениться и, может быть, родить ребенка. Даже если вы думаете, что ваша любовь уменьшилась или даже исчезла, все может измениться. Я видел людей, чьи браки выглядели безнадежными, но они приложили усилия, чтобы вернуться друг к другу. В прошлом месяце я получил по электронной почте письмо от моего бывшего пациента, не жившего с женой несколько лет. Это было 12 лет назад. Теперь они снова вместе, влюбленные и осознающие, что они друг для друга целый мир. Вместо того, чтобы бороться друг с другом, можно вместе сражаться за отношения. Сейчас у вас есть отличные подручные инструменты. Не боритесь за право быть правым. Боритесь за то, чтобы чувствовать взаимную заботу и любовь, за то, что сделает вашу жизнь счастливее, и за то, чтобы это получалось у вас обоих. Как улучшить личные отношения? Связаны ли ваши отношения с депрессией, вашей или вашего партнера? Какие ваши действия делают друг друга несчастными? Узнайте о чувствах партнера. Вместо того, чтобы пытаться решить его проблему, слушайте его и сопереживайте. Узнайте о своей роли в этой проблеме и о том, что вы можете сделать для улучшения ситуации. Сделайте так, чтобы партнер почувствовал вашу заботу, принимайте его чувства и помогайте ему их понять. Отпустите свою потребность быть правым. Важнее решить проблему, чем свалить вину на другого. Остерегайтесь негативных автоматических мыслей. Они могут исказить ваш взгляд на отношения и обострить ситуацию. Вознаградите партнера. Это повысит вероятность ответного вознаграждения. Изучите свое сопротивление. Что мешает вам вознаграждать партнера? Поймайте партнера на позитиве. Будьте конкретны при описании приятных вещей, которые он для вас сделал, и спросите, что он хотел бы получить от вас. Не подрывайте свой успех методом кнута и пряника, надутыми губами или вопросами, начинающимися со слов «почему ты не можешь?». Изучите правила игры успешного сотрудничества. Избегайте свойственных всем опасных ошибок, таких как попытка интерпретации мотивов партнера и припоминание негатива в прошлом. Примите ваши различия. Возможно, именно они и привлекли вас с самого начала. Оцените, можете ли вы прекратить попытки изменить друг друга и начать учиться друг у друга.